Глава четвертая. «Сигизмунд Черко?» — спросил меня закованный в пехотный доспех боец из охраны торгового каравана, когда я подошел к воротам базы. «Он самый», — подтвердил я. «Документы?» — он протянул вперед мобильный сканер. Я достал пластиковую карту с фотографией и магической печатью. Приложил ее к сканеру, который пискнул, и охранник кивнул в сторону ворот. «Проходи! Только тебя и ждем! Отправка через полчаса! От входа свернешь налево и подойдешь к мастеру Хартмину!» Молча я кивнул, поправил ремень рюкзака на плече и двинулся в указанном направлении. Вскоре вышел к трем массивным грузопассажирским фургонам на антигравитационных подвесках и отыскал мастера Хартмина, низкорослого пожилого мужика с гладко выбритой головой и окладистой седой бородой в темном армейском комбинезоне без знаков различия. Представился, снова предъявил документы, и он, смерив меня долгим оценивающим взглядом, уточнил. «Значит, у тебя билет до земли?» «Верно». «Дорогое удовольствие». 20 000 дукатов в один конец, а у тебя проезд в обе стороны. Ты хоть бывал на этой самой земле?» «Нет», — покачал я головой. «А зачем тогда едешь?» «Приказ господина». «Получается, ты слуга какого-то аристократа?» «Так и есть». «Вроде все с тобой нормально, но нутром чую, что от тебя могут быть неприятности. Мутный ты тип». Я пожал плечами. «Постараюсь вести себя, как все, и не выделяться». «Ладно, иди к третьему фургону, там есть свободные места. Насчет того, как вести себя на Земле и что это за планета, расскажу тебе позже». «Благодарю, мастер Хартмин». Спустя пару минут я уже сидел в удобном кресле возле узкого бронированного окна в пассажирском отсеке третьего фургона. Помимо меня здесь еще 4 человека. Два вооруженных охранника, какая-то старуха в черном платье и надменный чудак с лицом потомственного английского лорда в серой мантии с затейливым узором на спине. Плюс к этому в салоне еще 6 свободных мест. Меня никто не тревожил, и, откинувшись на спинку кресла, я расслабился. Кажется, пока все в норме. Один из молодых слуг моего клана, чьими документами я воспользовался, заранее посетил Лагарну и получил постоянный пропуск в этот городок. После чего узнал, как проще всего добраться до Земли, и выкупил билет в торговом караване с хорошей репутацией. В общем-то, ничего сложного. И пока слуга занимался этим делом, я успешно сдавал экзамены за 2 года обучения, прощался с приятелями из братства Пси, а потом еще и со своими женщинами. И вот я полностью свободен. О том, куда и зачем я направляюсь под личиной Сигизмунда Черко, знали только 2 человека — Лика и Вита. А остальным такое знание просто ни к чему. И по предварительным прикидкам, с учетом того, что у меня не индивидуальное экспресс-движение класса VIP через межпланетные порталы и соединяющие миры природные каналы, а в составе торгового каравана я доберусь до Земли менее чем за сутки. Всего 3 кратковременные остановки, и я на месте. После чего межпланетные купцы двинутся дальше, а я останусь. На родине пробуду 2 недели. Наверное, этого времени, чтобы добиться поставленных целей, мне хватит. А потом снова караван и возвращение домой. «Дом», — промелькнула у меня мысль. «Поместье Северинов действительно стало для такого существа, как я, домом. И во многом это из-за моих женщин. Мне с ними хорошо и комфортно. Они мой надежный тыл. А Земля... Слишком долго я не был в этом мире, и меня там никто не ждет». Что есть я, что нет. Плакать о судьбе бродяги с несколькими именами и фамилиями просто некому. Я отдаю себе в этом отчет и воспринимаю сложившуюся ситуацию равнодушно. Слегка дернувшись, фургон начал плавное движение. Колонна медленно направилась к межпланетному порталу, и одновременно с этим в салоне появился мастер Хартмин. Его взгляд скользнул по пассажирам, остановился на мне, и он плюхнулся в соседнее кресло, а затем заговорил. «Короче, парень, потом времени свободного совсем не будет, а я обещал рассказать про Землю. Мог бы и промолчать, но если ты не присоединишься к нам, когда мы будем возвращаться назад в Кольер Агон, я потеряю деньги. Так что слушай». Разумеется, про свою родину я знал немало. Однако, будучи простым землянином, сначала подростком, а потом солдатом контрактной службы, я видел только то, что мне позволяли видеть. Поэтому не верил ни в каких колдунов и магию. Ведь это все дичь и ересь. Пережитки средневековья и мракобесия. А сейчас все иначе. И перед тем, как решиться на эту авантюру, я собрал все доступные сведения о своей родине, по версии жителей мира Кольер-Агон. Что-то подчерпнул из открытых источников, скачав информацию из сетевых ресурсов Лагарны, но самое интересное получил, заказав справку в детективном агентстве «Ока», которое, помимо всего прочего, предоставляло и такие услуги. Вот только Хартмину этого знать не надо. Я отыгрываю роль исполнительного слуги, которого богатый господин, непонятно с какими целями, отправил в глушь, а он может дополнить мои знания. Так что пусть говорит. «Прошу вас, мистер Хартмин», — вежливым тоном обратился я к купцу, — «поделитесь со мной знаниями». Купец хмыкнул и начал. «Запомни, парень!» «Земля — это такая дыра, куда ни один здравый чародей никогда не сунется. Трудный мир и некомфортный. Энергопотоки слабые и хаотичные, а многие еще и отравлены. Ну а местные чародеи, даже если в них просыпается талант, этого не понимают, и ничем хорошим работа с энергетикой дольнего мира для них не заканчивается. Ты, кстати, понимаешь, о чем я толкую?» «Да, мистер Хартман, я знаю про дольний мир и энергопотоки». «Так, может, ты и сам маг?» «Кое-что умею, но чародеем не стал. Таланта и сил не хватает, потому до сих пор и слуга». «Ну ладно. Короче, парень, будь осторожен и никому не доверяй. Не знаю, чем ты будешь на земле заниматься, да и знать не хочу, но магию не применяй. А самое главное, не конфликтуй с местными кланами, которые управляют планетой. Всего их немногим больше 20, и я так тебе скажу, более мерзких и подлых хуманов в своей жизни не видал. Говорю тебе это открыто, ибо своего мнения никогда и ни от кого не скрывал. Сами они энергопотоками пользуются крайне редко, и только в тех местах, где это безопасно. Однако магию используют повсеместно, и делают это за счет чистых эргов из накопителей. Что-то сами производят, но большую часть покупают у таких купцов, как мы». А взамен предлагают ценные металлы, редкие ресурсы и рабов. За чистые эрги маму родную продадут. При этом очень сильно не любят гостей из иных миров. И если представляется удобный случай, ликвидируют таких, как ты, без всякой жалости и сомнений. При этом своих соотечественников по планете кланы держат за скот. И знаниями о том, что есть другие миры, с которыми они поддерживают отношения, делятся только с главами государств. Да и то не со всеми, и приближенными к ним богатеями. Элита, ёптать!» Он прервался, а я спросил. «Мастер Хартмин, а что насчет богов?» «А что с ними?» Не сразу понял он, а потом махнул рукой. «Забудь! Нет там никаких богов! По крайней мере, я про них не знаю. Религиозные культы существуют, и каждый второй обыватель во что-то верит». Но реально богов там не видели давно. Не приживаются они в этом мире почему-то. Представь себе, там одного даже на кресте распяли. Представляешь себе такое? Вот дикари. Да и сам бог еще тот чудак позволил себя убить. Правда, потом вроде бы воскрес, пошел чудеса творить и в дольний мир перебрался. Но мне в подобное слабо верится. Скорее всего, местные сказки и легенды. Впрочем, неважно. Просто прими как факт, что религиозные культы там есть, а настоящих проявлений божественной воли нет. Хотя алтари постоянно собирают энергию верующих и куда-то ее отправляют. «Я вас услышал, мастер Хартмин. Ну а с кланами в самом деле нельзя дела вести. Неужели все представители этих сообществ — мерзавцы и подлецы?» «Как тебе сказать, Сигизмунд?» Он погладил ладонью свою роскошную бороду. «Если бы ты был сильным и могучим чародеем, у которого есть такие же друзья, родственники и союзники, пусть даже где-то очень далеко, тебя бы встретили с почетом и уважением. Лучшие бабы — твои, самые роскошные апартаменты и все удовольствия, которые только может предоставить эта планета. Представители кланов тебя бы постоянно обхаживали и пытались при твоем посредничестве усилить контакты в иных мирах, а заодно выуживали бы знания, которыми ты мог бы с ними поделиться. Но ты не чародей, а значит, потенциальная жертва, у которой есть вещички из другого мира. Ведь есть же...» Хартмин посмотрел на мой рюкзак, который был поставлен на полку, и я покачал головой. «Там ничего ценного, мастер». «И тем не менее», — цыкнул он зубом, — «это вещи не с земли. Это для тебя они малозначительны, а для них, поверь моему опыту, представляют интерес. Вон, хоть твой инком. Уже крайне дорогая вещица на основе технологий, которых пока нет у землян. У меня, знаешь ли, однажды бойцы охраны расслабились, и местные ворюги со второго фургона часть антигравитационной подвески демонтировали. Я, конечно, сразу же обращаюсь к представителю клана, который нас тогда встречал, с претензией, мол, верните, что украли. А он знаешь что?» «Что?» — поддержал я его. «А ничего! Включил дурака и заявил, что караван находился вне охраняемой зоны. Но они так и быть проведут следствие и отыщут воров». «И как? Нашли?» «Да, через полтора месяца. Сначала трупы воров приволокли, а потом и антиграф-подвеску вернули. Но перед этим ее, конечно же, раскурочили и попробовали изучить. Ха-ха! Неудачно, само собой! Мои фургоны производятся в мире Софина, а там у местных ученых такие мозги, что даже наши специалисты с Кольер-Агона их технологии понять не могут. А если бы они ничего не вернули, как бы вы поступили? Бойкот этого мира! Причем не только с моей стороны, но и других торговых компаний. Вот посидели бы они несколько лет без эргов, и тогда все осознали бы. Тем более, что воровством занялся один клан, а пострадали бы все. И за такую подставу они наверняка провинившихся сами бы уничтожили. Ведь своя рубаха, как говорят в том мире, всегда к телу ближе». «Логично», — согласился я с ним и задал новый вопрос, точнее, перефразировал ранее озвученный. «Мастер Хартмин, получается, что слабакам вроде меня совсем с кланами дел вести нельзя?» «А тебе это необходимо?» Я изобразил на лице сомнение. «Возможно, мне понадобится проводник, и будут нужны люди для выполнения разовой операции». Он задумался, снова провел ладонью по бороде и ответил. «В принципе, это возможно, однако только при наличии поручителя. У тебя его, естественно, нет». Да и за услуги проводника придется платить. И это не местные деньги, доллары или еврики, а чистые эрги. Они у тебя есть?» «Нет», — покачал я головой и достал из кармана легкой куртки банковскую карту. «Однако у меня есть дукаты, а мы пока еще не покинули Кольер-Агон». «А-а-а, ты молодец, парень», — ухмыльнулся купец и продолжил. «Я от своих слов не откажусь. Ты мутный тип». Но быстро соображаешь и все схватываешь на лету. За 30 тысяч дукатов я могу стать твоим поручителем перед встречающим кланом. Купца понять можно. Появляется слуга какого-то аристократа, и он заплатил за проезд 20 тысяч. Так неужели у него не найдется еще 30, чтобы выполнить приказ господина? Вдруг прокатит? Все-таки подобная сумма даже для межпланетного торговца не пустяк. Я мог бы поторговаться, однако еще 10 минут, и мы въедем в портальную зону, а потом появятся таможенники. Время на принятие решения сильно ограничено, поэтому с предложением Хартмина я согласился. Сумма меня устраивает. Договоров заключать не станем, но мой господин будет знать, кому и за что были переведены деньги. «Это нормально», — кивнул купец. «Только тебе еще и чистые эрги в кристаллах понадобятся. Не могу знать, сколько, но возьми на всякий случай 1000, и это обойдется тебе еще в 10 000 дукатов». «Конечно же, при мне личное подпространственное хранилище, в котором много чего есть, в том числе и чистые эрги в кристаллах, помимо тех, что в моих собственных накопителях. Однако выходить из образа я не стал». «Хорошо. Плюс еще 10 000. Давайте реквизиты». Спустя минуту, когда я провел платеж через мобильный банк при помощи инкома и получил несколько кристаллов с эргами, разговор продолжился. По словам Хартмина, а не доверять ему у меня оснований не было, на земле мы окажемся где-то в Испании, и нас встретят представители клана Веласкес. Не самая крутая семья из тех, кто управляет планетой, но на фоне других вполне себе адекватные хуманы. Хартмин давно с ними знаком, и опасения, что он перестанет с ними торговать, а затем привлечет к бойкоту других купцов, наверняка не позволит Веласкесам меня сразу ограбить и прикопать в ближайшем карьере. Ну а дальше все в моих руках. К сожалению, наш разговор пришлось прервать. Появились таможенники, и мастер Хартмин занялся оформлением всех необходимых для перехода через портал разрешений. А у меня и других пассажиров снова проверили документы. Что интересно, если у меня пластиковая карта Республики Тивер, то у старухи в черном вместо паспорта кусок пергамента, от которого заметно фанило магией. А у лорда в мантии нечто вроде бумажного удостоверения в виде узкого блокнотика. Значит, они, вероятнее всего, не имеют к миру Кольер-Агон никакого отношения. Обычные транзитные пассажиры, и таможенники при виде их документов удивления не выказывали. Для них это норма. Наконец, нас оставили в покое. Портал открылся, и мы оказались в другом мире, который назывался Тахан. Здесь первая остановка, правда короткая, всего на 10 минут, а затем караван проехал около километра и снова переход. Теперь уже в мир Дишау-Карас. Очередная остановка, и здесь нас покинула старуха. Причем, выходя, она смерила меня долгим взглядом, словно проводила тщательное сканирование, хотя я ничего не почувствовал, после чего усмехнулась, покачала головой и ушла. «Ведьма. В этом я не сомневался». Но странное. Хотя кто и когда видел нормальных ведьм? Лично я таких не припомню, потому что все они с прибабахом. Вроде бы и магию используют, но не чародейки. По крайней мере, неполноценные в том понимании, к которому я привык. Дишау-Карас покинули только через 3 часа и не через портал. Фургоны подъехали к извилистому скалистому каньону, по дну которого петляла довольно узкая дорога, и замерли. «Стоим». «Ждем». Но недолго. В каньоне резко сгустился туман, и мы вместе еще с несколькими транспортами, как правило, обычными грузовиками с двигателем внутреннего сгорания, начали движение вперед. И когда выехали из каньона, а произошло это через 3:30, оказались в мире Фамар, который населен исключительно гномами. Пейзаж вокруг красивый. Мы в зеленой долине, и вокруг величественные скалы. А впереди очередной межпланетный портал и низкорослые воители в броне с ростовыми щитами и оружием вроде метателей плазмы. Интересные бойцы, и я бы хотел осмотреть их поближе. Но планета чужая, и вряд ли мое желание вызовет у местных обитателей понимание. Поэтому я только прогулялся вокруг фургонов и заметил, как из второго выгружают приземистые зеленые ящики с приметной армейской маркировкой Республики Тивер, и даже понял, что это такое — гномы покупали новейшие переносные зенитные комплексы «Чистое небо», которые, насколько мне известно, только-только стали поступать в боевые подразделения нашего государства. Однако, вида, что понимаю, чем торгует с коротышками мастер Хартмин, я не подал. Равнодушно отвернулся, закурил и пошел дальше. В мире гномов пробыли еще 1,5 часа и только потом двинулись к порталу. Подъехали. Дождались, когда установят соединение с иным миром, и вперед. Несколько минут, и мы уже на Земле. «Здравствуй, родная планета», — подумал я, когда увидел в окно старинный замок, над которым реял флаг Испании. «Твой блудный сын вернулся». «Да». И настроение такое лирическо-ностальгическое, что еще немного и начну петь песню из кинофильма «Ошибка резидента». Как же там было? Напряг память и вспомнил. И носила меня, как осенний листок. Я менял имена, я менял города. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахнут цветы, не светила луна. Впрочем, вся лирика с меня вскоре слетела, словно ее никогда и не было. Почему? А по той простой причине, что люди, которые говорили, что на Земле чрезвычайно слабые и хаотичные энергопотоки, да и сам мир для магов некомфортный, оказались правы. Я привык к Кольер-Агону, где для меня, развитого чародея, всегда много дармовой и относительно чистой энергии. А здесь все не так. На плечи словно тяжкий груз взвалили, и чтобы адаптироваться, пришлось напрячься, отсечь все лишнее и прикрыть тело дополнительным защитным слоем. Не проблема, но неприятно. Да и справился за 2 секунды. А вот лорду явно пришлось тяжело. Настолько, что он буквально согнулся и стал издавать рвотные позывы. Этот пассажир ничего подобного точно не ожидал и на то, чтобы прийти в себя, потратил 3 минуты. Хотя и потом выглядел не очень. Сидел бледный и взгляд пустой. В салон заглянул один из охранников и привлек мое внимание взмахом руки. «Черко, хватай вещи и на выход. Тебя мастер Хартмин зовет. Поторопись. Мы здесь всего 20 минут стоять будем. Скинем груз, возьмем свое и дальше двинемся». Я взял рюкзак, закинул его на плечо и поспешил за бойцом. Наш фургон как раз остановился и замер под стенами замка. Мастер Хартмин уже разговаривал с каким-то полным, если не сказать толстым брюнетом в отличном костюме, который явно пошит на заказ, и я подошел к ним. «Господин Веласкес!» — заметив меня, обратился к землянину купец. «Прежде чем мы перейдем к делам, хочу познакомить вас с этим молодым человеком. Это мой приятель Сигизмунд Черко. В нашем мире не самый последний человек, за которого я всегда готов поручиться. Он останется в пределах земли на некоторое время. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, ради наших добрых отношений присмотрите за ним и помогите, если возникнет такая необходимость. А уж он в долгу не останется». Толстяк с важным видом выслушал Хартмина и кивнул мне. «Я Мигель Веласкес, рад новому знакомству». Сигизмунд Черко, сканируя представителя местной элиты, сказал я. Хартмин кивнул в сторону, мол, этого достаточно, отойди, что я и сделал, а попутно продолжал собирать информацию о том, что меня окружало, и людях клана Веласкес. «Ну что сказать, в непосредственной близости более 70 землян, практически все вооружены, и у каждого при себе как минимум один артефакт, не самый сильный, но вполне рабочий и полезный. Все определить не смог, но в основном они имели защитные или лечебные свойства. Из боевых засек только три, и два из них у старшего Веласкеса. Эмоциональный фон от местных ровный, и опасности нет. Но кое-кто напряжен. Все нормально. Примерно так и должно быть. Поэтому я тоже не нервничал и не дергался. А вскоре ко мне подошел 20-летний парень, который напомнил молодого Аль Пачино из «Крестного отца». Он назвался Родриго и сказал, что дядя Мигель поручил меня его заботам, а затем пригласил в замок. Отказываться причин не было, и, помахав рукой мастеру Хартмину, я двинулся за ним. Думал, будем говорить по делу. Однако конструктивного разговора не вышло, и, забегая вперед, скажу, что Веласкесов я покинул уже через 2 часа, и расстались мы не друзьями».